На днях в российском интернет-журнале «Рим Чичи» помещена статья по заголовкам «Социалистическая конституция для народа». В статье подробно излагается об основном содержании социалистической конституции Корейской Народно-Демократической Республики. Автор пишет, что КНДР отстаивает и защищает потребности трудящихся народных масс в самостоятельности и их интересы. С чувством ответственности за их жизнь обеспечивает им все бытовые условия.